Глава 17. 2005 год. Апрель. Илья ждет Женю у Павелецкого вокзала, еле отыскав место и пободавшись с местными таксистами. Они договорились встретиться после работы и поехать сперва в стрелковый клуб, куда он время от времени заглядывает, потом в Царицыно. Женя садится в машину, смотрится в зеркало, поправляет волосы. Илья глядит на шрам на ее руке, нежно-розовое пятно тонкой кожи. Каждый раз, когда он видит этот шрам, он вспоминает 2 сентября. Он позвонил на домашней бабушке, хотел тайком узнать, как Женя, действительно ли она болеет. Она перенесла встречу, голос у нее был странный, и у Ильи возникло ощущение, что происходит нечто большее, чем просто сопли и простуда, что он не замечает что-то важное, никак не может ухватить. Еще был страх, что Женя морочит ему голову, не хочет больше видеться после кино, что он зашел слишком далеко. Он сам не хочет видеться, наверное, но его нестерпимо тянет к ней, как будто они связаны. Всегда были. Он понял это еще на даче. Дело и правда оказалось не в простуде. И то, как бабушка это сказала, сиповато, слабо, будто сама вот-вот сломается от новостей, Илью изрядно напугало, и он с ума сходил от того, что не мог приехать. В 2002-м к Илье в общагу, тогда он жил в общаге, завалился Макс. Он бухал на Электрозаводской в компании еще 3 Люберецких. Они расселись, заняв обе кровати, надышали до запотевших стекол, сунули Илье баклажку пива. «Слышал про Норд-Ост?» — спросил Макс. Илья не слышал и охренел от новостей. Допив, собрались, поехали на Мельниково. Илья до сих пор не знает, зачем. Шел дождь, было темно, ничего не видно. Везде люди, вспышки света, к театру не подойти, менты. Журналисты носились с камерами, Макс даже пытался дать им интервью. Он был на взводе, дурачился и нарывался, а Илье просто было страшно. Он думал, а если бы Дашка туда пошла с классом? Им предлагали мюзикл с настоящим самолетом на Новый год. Если бы Дашка вот там сейчас лежала в проходе между рядами. Москва стала неверной, как отражение. Трясина, готовая вывернуть из каждого проулка, как из кармана вооруженную группу чеченцев. Выплюнуть любым вокзалом сумку с гексогеном. Мужика, который эту сумку пропустит. Тетку, которая ее взорвет в метро. От Мельникова пошли пешком. Чесали бритые головы, Генка повторял все время про войну, что мужику без войны никуда, что скины солдаты. Заколебали эти черные, заколебали. Набрели на запертую сетку, полную поддонов с фруктами. С криком «Хачи, уроды!» Макс с Генкой стали ломать замок, отогнули прутья, раскидали по проезжей части хурму. Хурма разбилась, вывалила в луже нежное нутро. Купили водки. Ближе к набережной им повстречался Хач. Кто первый налетел, Илья уже не помнил. В памяти осталось только «мочи эту блять», прерывистый вой и то, как Хач прикрывал голову руками, пальцы в крови, башка в крови, потом перестал кричать и двигаться. Руки Ильи тоже были в крови, чужой, но удовлетворения он не почувствовал. Внутри разверзлась пустота, осталась только хачевская жалобная. Ребята, хватит, его вой и хруст зубов. Противно было вспоминать. Илья заряжает пистолет. Точно не устала? Спрашивает. Женя мотает головой. «Давай еще раз. Левый нужно держать вот так». Илья встает у Жени за спиной. «Правую расслабь, левый держи крепче. Плавно продави крючок до упора и потом стреляй. Плавно. На первом выстреле крючок тяжело продавится, но потом очень легко пойдет». Илья водил в стрелковый клуб и Юлю, а до нее Надю. но они боялись брать оружие, держали его осторожно, как опасную тварюгу. Пистолет же нужно подчинять себе, делать продолжением своей руки. У Жени это получается. Она отстреливает магазин, пробоины на 6, 8 и 9. Когда думает, что Илья не видит, сжимает-разжимает пальцы правой руки. Ну, точно болит. На этом Илья все быстро закругляет и везет Женю в Царицыно. В парке полно народа, две свадебные отары гуляют по дорожкам, фотографируются там и здесь, хотя уже темнеет и вроде будний день. Купив мороженое, Илья и Женя карабкаются по петлям дорожки. Илья держит руку на Женином бедре, чувствуя под пальцами и тканью юбки тонкий контур стрингов. Хочется ухватить их и потянуть наверх. Много чего хочется. Будущее с фирмой и тачками все еще ждет Илью, но отдалилось, мнется на пороге, готовясь уходить. Женя и его будущее несовместимы, и Илья мечется между ними. Думал много раз объяснить все Жене, что ей без него будет лучше, вранье, а ему без нее. Вдвойне вранье. Когда он рядом с Женей, он дышит ей, он пьет ее, он связан с ней незримо, он задыхается, когда не видит ее долго, а долго это 2-3 дня. Если она уйдет, то заберет воздух с собой. Догуляв совсем далеко, туда, где нет людей, а на дорожке нет асфальта, они находят лавочку под разбитым фонарем, погруженную в кустовую тень. Женя садится, Илья встает над ней, пытается доесть хвостик рожка, но все растаяло, и белая сладкая капля падает на голое Женино колено. «Вытирай теперь», — говорит Женя со смехом. Она перестает смеяться, когда Илья приседает, опершись на лавку, и слизывает каплю. Она приоткрывает рот, и это ему нравится. Нравится, как она разводит ноги, когда он ведет губами и языком по ее бедру под юбку. Стринги здесь лишние, лучше без них. Он их сдвигает в сторону. В отдалении слышны голоса и смех. Кто-то гуляет за кустами в освещенной части парка. Женя кладет руки Илье на затылок, подается ближе.